Глава 3. Следователь Сергей Иванович Родионов поднял взгляд на стоящую перед ним девушку. Ее звали Людмила, но в отделе к ней все обращались не иначе, как Люся. Лейтенант Рожкова. Все мужики Следственного комитета и опера были в нее влюблены. Ей постоянно дарили цветы и шоколад. А вот она, позабыв всякий стыд, всем своим видом демонстрировала свою симпатию именно к Сергею. «Ты снова с кофе?» «Сергей Иванович, не гоните. Дайте хоть посмотрю на вас». Люся поставила ему на стол стаканчик с кофе. Конечно, это была игра. Оба улыбались, шутили. При этом так и норовя коснуться друг друга. Но Сергей, у которого никогда не было проблем с женщинами, постоянно себя одергивал, сдерживался, чтобы даже не обнять по-настоящему Люсю. Лейтенант Рожкова была просто создана для семьи. С такими девушками не развлекаются, на таких женятся. И вот именно этот фактор и не позволял Сергею ухаживать за ней, давать ей надежду. Пока. Не готов он был к женитьбе. Квартиру не купил, жил в съемной. Денег особых тоже не было. А как жениться, когда ни жилья нет, ни возможности содержать семью? Не в лесу жил, знал, сколько стоит приличный букет цветов или ужин даже в самом скромном ресторане. А однажды специально зашел в отдел с детскими вещами для новорожденных и глазам своим не поверил, когда увидел, сколько стоят все эти распашонки, ползунки и памперсы. Нет-нет, он не станет торопиться. У него был план оформить ИП на своего двоюродного брата, выкупить небольшую станцию техобслуживания, расположенную недалеко от его гаража, взять кредит и, докупив оборудование, открыть ее. За последние месяцы он довольно неплохо продвинулся в этом, собрал необходимые документы для получения кредита и даже нашел двух толковых мастеров. «Да что на меня смотреть-то?» – он нахмурился. «Лейтенант Рожкова, ты мне лучше скажи, готов ли список пропавших женщин?» «Сергей Иванович, да я к вам с этим и пришла. За последний месяц к нам вообще никто не обращался с заявлением о пропаже женщин от 25 до 35 лет, к моему большому сожалению». «Люд, ты серьезно? Ты сожалеешь о том, что никто не пропал?» «Нет, Сергей Иванович, я сожалею о том, что не могу вам помочь установить личность жертвы». Он вдруг встал, подошел к Люсе, такой хрупкой, тоненькой, с огромными синими глазами, крепко обнял ее, едва коснулся губами губ. Затем отстранил ее, просто отодвинул от себя, как красивую и легкую куклу, и вернулся на место. Вздохнул, не глядя на оторопевшую Рожкову. «Ладно, идите уже, лейтенант Рожкова. И спасибо за кофе». «Ну и дурак!» Она покрутила пальцем у виска, усмехнулась и вышла из кабинета. Он подумал тогда, как же ей идет форма. Полюбовался ею. «Так хорошо!» Он снова вернулся к разложенным на столе вещдокам. На месте преступления, на берегу реки Малый Узень, рядом с остывшим кострищем были обнаружены вещи жертвы. Спортивный костюм, кроссовки, дорожная сумка с термосом с кофе, пластмассовая коробка с бутербродами, спички, таблетки сухого спирта, косметичка с разными женскими штучками типа помады и пудры, упаковка с презервативами. Получалось, женщина приехала сюда на свидание. Явно на машине, потому что до ближайшей остановки автобуса примерно 10 километров, где деревня Бобровка. Поблизости расположено садовое товарищество СНТ «Виноградное», за которым проходит железная дорога и ходят электрички. Понятно, что никаких камер видеонаблюдения поблизости точно нет. Глухое место. Вот разве что дачники могли что-то увидеть. Но это если предположить, что женщина приехала на электричке. Но среди ее вещей билета он не обнаружил. Значит, все-таки на машине. Была гроза, какие-то следы протекторов сохранились, конечно, но часть была все-таки смыта дождем. Женщина была убита вчера, то то есть в пятницу. И по пятницам это место наверняка пользовалось популярностью у любителей природы. Река, большая, покрытая мягкой травой поляна, кострище, а рядом вековые дубы, в тени которых можно спрятаться. Идеальное место для отдыха. Судмедэксперт Саша Суровцев сказал, что у этого места даже свое название имеется. У трех дубов. Дачники. Он снова вернулся к этой теме. Только кто-то из них мог что-то увидеть. И если его помощник, стажер Паша Александров, разыщет людей, которые могли бы видеть стоящую на берегу машину, то это уже будет большой удачей. Если подняться по дороге к шоссе, то там есть камера, и тогда можно будет хотя бы попытаться вычислить эту машину. Хотя надежды маловато. Если предположить, что жертва со своим убийцей решила устроить здесь пикник, или нет, если преступник пригласил жертву к трем дубам, то не особенно-то он и готовился. На месте нет ни расстеленного на траве пледа, ни остатков еды, ничего. Они даже кофе из термоса не успели выпить. Хотя женщина переоделась в купальник и, возможно, успела искупаться в реке. И это после грозы, когда вода вряд ли была очень теплой. Она стройная, длинноногая. Может, специально переоделась в купальник, чтобы мужчина мог оценить ее фигуру? На берегу тоже нет следов. Словом, не состоявшийся пикник. Сейчас Саша поработает над трупом, может сообщить что-нибудь интересное. Предположительно, женщина скончалась от ножевых ранений. Ей было нанесено два удара, один в живот, другой в область шеи, чуть ниже затылка. Получалось, что преступник напал на нее сзади, ударил ее ножом, она упала. И тогда он нанес ей еще один удар, уже в живот, чтобы убить наверняка. Преступник понятия не имел, куда наносить смертельные удары, а потому бил хаотично, куда придется. Внешний осмотр тела показал, что женщина эта была ухожена, следила за собой. Пальцы рук выдают в ней человека, далекого от физического труда. Может, она была бухгалтером или работала с документами в каком-нибудь офисе. А может, была преподавателем музыки. Хотя, вряд ли. Да мало ли таких профессий, при которых можно ходить с длинными ногтями и только и делать, что стучать по компьютерным клавишам. Он позвонил судмедэксперту. «Саш, привет! Ну, что у тебя там?» Он понимал, что рановато звонит, но хотя бы что-то узнать, чтобы двигаться дальше. Он выяснил, что жертве примерно 30-35 лет, что она не была изнасилована, что не беременна. Накануне смерти она поела тушеную капусту с колбасой и съела яблоко. Алкоголя в крови не обнаружено. Что была здорова и что даже все зубы целые, ни единой пломбы. И это пока все. Кто же ты такая? Он полистал в телефоне снимки, которые ему прислал Саша. Увеличивая их, он всматривался в лицо жертвы, как если бы по каким-то приметам, деталям мог узнать о ней больше. Кошелек! Ни одна женщина не смогла бы отправиться на свидание без денег. Где он? А что, если недостаточно тщательно осмотрели место преступления? Искали нож, орудие этого самого преступления. Но ведь после того, как женщину убили и швырнули или оттащили к камышам, чтобы сбросить воду, на месте могли побывать другие люди и забрать то, что плохо лежит. Сергей собрал все документы, сложил в папку, сунул сейф, который потом закрыл. После чего его взгляд упал на лейку. В ней еще оставалась вода. Он полил единственный цветок, название которого он не знал, после чего вышел из кабинета, запер его и спустился к машине. «У тебя как со временем? Очень занята?» «А что?» Она сощурила дивные синие глаза, улыбнулась тонкими розовыми губами. «Какое счастье!» — подумал Сергей, что она не приклеила или там... не нарастила длиннющие ресницы и не надула какой-нибудь гадостью свои губки. «Приглашаю тебя на деловой пикник. Место у трех дубов называется. Была там когда-нибудь?»